им невольно захотелось бы покрасоваться этим счастьем перед незваным гостем. Счастливые супруги не могут не красоваться. Сидни с Розмари только это и делали. И Виктор с Джулией тоже. Но это не решает дело. Ясно было одно. И лишь благодаря этой мысли нестерпимая боль еще не завладела мной, что скоро я опять должен свидеться с Хартли, по возможности наедине, и получше уяснить себе всю ситуацию. Когда солнце склонилось к закату и море под бледно-зеленым небом стало отливать золотом, я положил пустой стакан в выемку в скале и вскарабкался на утес еще выше, откуда передо мной открылся весь водный простор, и поймал себя на том, что в этом зловещем, но неверном свете внимательно высматриваю что-то вдали. Что же я там высматривал? А свое морское чудовище. На завтра я около 9 часов утра уже входил в церковь. Добрался я до нее кружным путем. Сперва углубился в скалы за шоссе, потом круто свернул среди кустов утесника в сторону отеля «Ворон», пересек болото, не доходя фермы «Аморн», миновал три поля и три живые изгороди и к Нароудину подошел по шоссе не от моря, а с другого конца. Таким образом, я ни разу не оказался частью вида, открывающегося из окон Ниблица. Я убеждал себя, что Хартли может и не прийти в церковь, однако решил, что только там и стоит ее подождать, поскольку рассчитывать, что она придет в Шрафф-Энд, и вовсе не приходится. В церкви, конечно, не было ни души, но со вчерашнего дня кто-то там побывал и поставил на алтарь большую вазу с белыми розами, которые своим ароматом дразнили меня, будя смутные, несвязные, непредусмотренные рассудком опасения. Время претерпело подводный сдвиг. Я чувствовал, как темные обломки далекого прошлого шевелятся в его глубине и постепенно всплывают на поверхность. В полуобморочном состоянии я сидел, читал 10 заповедей, едва различимо начертанных на потемневшей доске позади роз, стараясь особенно не вчитываться в 7 и 10, стараясь не ждать с минуты на минуту появления Хартли. Солнце ярко светило сквозь высокие, скругленные сверху, зеленоватые, с частыми переплетами церковные окна, и от этого в обширной комнате, а как же иначе ее и назвать, было неуютно и жутко. Тут набралось изрядное количество пыли. Она лениво взлетала и кружилась в солнечном свете, и запах роз смешался с пылью и с застарелым запахом дерева и плесени. И церковь казалась покинутой, очень пустой и не совсем реальной, самое подходящее место для необычной знаменательной встречи. Мне стало страшно. Может быть, я боялся Фича? Я прождал в церкви больше часа. Ходил взад-вперед. Внимательно прочел все памятные доски на стенах. Нюхал розы. Прочитал несколько мест из отвратного нового молитвенника. Не мудрено, что церкви пустуют. Разглядел вышитые подушечки для коленопреклонений, сработанные местными дамами. Влезал на скамьи и глядел в окна. Думал о бедняге-молчуне, что лежит там, на кладбище, почти такой же бессловесный, как при жизни. Минут в 20:11 решил, что нужно выйти на воздух. Я допустил ошибку. Зачем было прятаться в церкви, когда Хартли могла в открытую ходить по улицам? Желание увидеть ее было так сильно, что я чуть не стонал. Я выбежал из церкви, вышел за железные ворота и сел на скамью, откуда, оставаясь невидимым с горы, мог видеть кусок маленькой главной улицы. Через несколько минут я увидел, что по противоположной ее стороне плетется женщина, похожая на Хартли. Говорю «плетется», потому что именно так я впервые воспринял ее здесь в образе старой женщины, когда еще не знал, кто она. И этот же образ старой женщины явился мне сейчас. Я вскочил со скамьи и пошел за ней следом. Переходя улицу, она оглянулась, увидела меня и прибавила шагу. Да, это была Хартли.